В другой раз отец перестроил старый комбайн, приварив к нему с каждой стороны по колесу. Они оказались единственными в округе, кому удалось убирать комбайном хлеб на горных склонах. И вся затея, включая покупку комбайна, обошлась им всего в $200, так как отец купал всяческую рухлядь у людей, у которых она все равно валялась мертвым грузом. Когда старик Фред Коверт увидел, что они использовали его бывший комбайн, он позеленел от злости. Кто знает, может быть, тот погибший в самом деле вкладывал душу в торговлю цветами. Может быть, он и в самом деле любил потолковать с мамашами школьников, окончивших 6-й класс. На отцовской ферме у большого серого амбара сидели на цепи 2 молодых добермана. Отец спускал их с наступлением темноты. И если кто-то незнакомый подходил к амбару, они могли перервать ему глотку. Сзади звякнул дверной колокольчик. Уиллард оглянулся. В тот же миг кровь жарко обожгла ему лицо. Она стояла в дверях, наклонившись к ребенку, помогая ему перешагнуть порог. На голове у нее был повязан красный деревенский платок, дубленная куртка ей явно не по росту. Его куртка, Генри, — подумал Уиллард. «Ну, входи же, Джимми», — говорила она, и ее голос был мучителен, прекрасен. Он позабыл уже, как она говорит, по-местному, с распевом, голос не более музыкальный, чем скрежет пилы, и вместе с тем невыразимо милый, для него, по крайней мере. Келли располнела, и он единым движением сердца почувствовал, как некрасива она и как прекрасна. Задубевшие на зимнем холоде мускулистые ноги, жесткие, как у мужчины, руки, застиранная юбка, из-под подола которой выглядывает посеревшая комбинация, промелькнула мимолетная шальная мысль спрятаться. И тут она подняла голову и застыла в неподвижности, глядя на Уилларда. Кажется, совершенно бессознательно шагнула вперед и заслонила с собой ребенка. «Привет», — сказал Уиллард. «Здравствуй, Уиллард!» Она ответила суховато, вежливо, на местный манер. И Уиллард в паническом ужасе понял, она его ненавидит. Он посмотрел на ребенка. Тот выглядывал на него, высунув голову из-за материнской юбки. Он был прелестен, белокурый, с грязной мордочкой, в залатанных выцветших джинсах с ширинкой на пуговицах. Глазам Уилларда прихлынули слезы, все вокруг стало расплывчатым, и он только смутно различал их силуэты. Он сказал: «Рад видеть тебя, Келли». Она слышала, что он говорит прерывающимся голосом, она отчетливо понимала, каково ему сейчас видеть своего ребенка. Она ни слова не сказала, лишь смотрела на него. Потом, вот чудо, улыбнулась. «И мне приятно встретиться с тобой, Уиллард». «Леденцов!» — грозно выкрикнул Джимми, сжимая кулачки. Келли засмеялась и бросила беспомощный взгляд на Уилларда. Потом опять наклонилась к ребенку. «Не приставай, Джимми», — сказала она. «Маме некогда». Тут нагрянул зычными воплями старик Луэлин, седовласый и краснолицый, как мелиоритский проповедник. «Превосходнейшее утро! Прошу пройти прямо сюда! Чем могу вам служить в это превосходнейшее утро? Гарантирую исполнение всех пожеланий!» Келли с ребенком скрылись за полками с бакалейным товаром. «Пачку Old Gold», — сказал Уиллард, — «как обычно». У него ослабли колени. Выйдя на крыльцо, он увидел сидящего в автомобиле Генри Сомса, заметил мешки у него под глазами, болезненно-землистый цвет лица. Он был огромен и стар, как горы, и также терпелив. Их взгляды встретились, но Генри как будто не узнал его, только озадаченно прищурился, будто пытался вспомнить. «Мы были друзьями», — подумал Уиллард. «Иногда мы разговаривали полночи. Я мастерил у тебя в гараже этот свой идиотский драндулет». Вот так и тот рыжий полицейский улыбался и делал вид, будто ничего не слушает, и по спине его пополз холодок. Может, помахать рукой, как будто он только сейчас заметил Генри? Нет, поздно. Уиллер спустился с крыльца и зашагал через дорогу, распечатывая на ходу пачку. Он шел и чувствовал на себе озадаченный пристальный взгляд. «Как в море корабли», — подумал он. Он закурил сигарету. Она оказалась на редкость отвратной на вкус. И тут у него за спиной голос Генри произнес: «Уиллард!» Он замер, ослабев от страха. Колени у него тряслись. Кое-как справившись с собой, он бросил сигарету и обернулся. Генри вылезал из машины, ухмылялся и кричал: «Уиллард, чертяка!» С крылечка лавки на него смотрели Келли и Джеймс, маленькие, изящные, как статуи святых. Удивляясь собственному самообладанию, Уиллард приветственно вскинул руку и помахал, а потом, не думая, даже улыбнулся. А потом, кто знает почему, он повернулся к ним спиной и бросился бежать, прекрасно сознавая дикость своего поступка и в то же время ног под собой не чуя от радости. Они его простили. Ну еще бы! Разве даже сам он, даже Норма, если уж на то пошло, не простили бы на их месте? Он бежал, гулко топая по утрамбованному снегу, сбежав на склон и скрывшись за поворотом, так что деревья заслонили его от глаз Генри Сомса, он постепенно перешел на шаг и, продолжая улыбаться, думал: «Такая глупость, боже мой! И столько лет! Ночной кошмар, нелепый бред, жалкое и печальное видение из Платоновой пещеры!» День был яркий, поразительно теплый. Отшагать пешком 3 мили до дому ничего не стоило. Он прошел по мосту, сам не заметив, как он спешит. «Я сошел тогда с ума», — думал он пораженный. «Все так просто. Нужно запомнить это на всю жизнь. Что бы ни случилось, нужно всегда это помнить». Он обещал матери что-то для нее купить, если зайдет в лавку Луэлина. Питьевую соду, что ли? Но вот сзади послышался шум догонявшего его автомобиля Генри Сомса. Разумеется, они предложат его подвезти, деваться некуда и спрятаться негде. А если побежать к лесу, они увидят и подумают, что он спятил. Уиллард засмеялся, покраснел, так что щеки его залил девичий румянец, а потом повернулся к ним лицом и вскинул руки вверх: «Сдаюсь!» Форд подъехал к нему, лязгая и урча, как цербер, охраняющий врата рая. «Уиллард, старина, ах ты, курицын сын!» — сказал Генри Сомс.